Глава 4. Эрика. Дракон больше не спрашивал, к нему мы пойдем или ко мне. Он уверенно вел меня в свою комнату, и я не имела ничего против, разве что. «А как же твои соседи?» – спросила я. «У меня нет соседей», – самодовольно ухмыльнулся Рик. «Я живу один». «Вот, значит, как. Кто-то жирует один в комнате, а кого-то засунули в кладовку, потому что мест нет. Может, мне стоило обсудить это с моим опекуном? Вряд ли, но Варгас был в курсе, где именно мне приходилось проводить свои ночи. Что, если нас вызовут получать вещатель, а мы будем в самом разгаре процесса?» – спросила я. Наверное, часть меня не хотела никуда идти. Хотя при этом я всей душой жаждала пробудить, наконец, свою драконицу. Или узнать, что это невозможно. И у меня никогда не будет второй ипостаси. Наверное, именно это меня и пугало – узнать, что я в недостаточной степени дракон, чтобы познать небо. «Ну, моя фамилия явно в конце списка», – хмыкнул парень. «Зато моя в самом начале. И даже если бы я все еще числилась в списках под своей прежней фамилией, это утверждение все равно было бы близким к истине». «Скажи честно», – Стелларий остановился и, взяв за плечи, развернул меня к себе. «Ты просто ищешь повод не идти со мной? Мне показалось, ты согласна». «Я согласна», – не стала отрицать я. «Мне действительно безумно хотелось снова увидеть его обнаженным, чувствовать пальцами его гладкую кожу, скользить промежностью по его восхитительной длине, получая удовольствие и доставляя такое же ему. Но всегда было какое-то «но». Еще никого не начали вызывать. Рик поймал мой взгляд и смотрел мне в глаза с такой убедительностью, что все мои доводы рассыпались карточным домиком. В любом случае, никто не ждет, что ты явишься мгновенно. От моей комнаты до административного этажа намного ближе, чем от твоей кладовки. Натянуть штаны и добежать ты всегда успеешь. Он был прав. У меня не было причин противиться и придумывать какие-то отговорки, поэтому я просто кивнула и, поведя плечами, сбросила с себя его руки. Стеллари, кажется, не придал этому никакого значения. Поймав мои пальцы, он повел меня за собой. Его комната оказалась практически у самой лестницы, на пару этажей выше, чем моя кладовка. К администрации академии отсюда действительно было ближе, и я перестала волноваться, что опоздаю, если меня вызовут. Едва за нами захлопнулась дверь, Рик уверенно прижал меня к стене, поймав в ловушку своего тела. «Последний раз?» – спрашиваю. Он склонился к моим губам так близко, что я чувствовала его дыхание. «Ты будешь моей?» «Я уже твоя», – сказала я чистую правду, и сама удивилась, не понимая, в какой именно момент моя злость и раздражение на этого дракона перешли в иное качество. Удовлетворенно хмыкнув, Стеллари коснулся моих губ своими, и я мгновенно пустила его внутрь, не желая ждать. Руки дракона скользили по моему телу, безошибочно находя самые чувствительные точки и распаляя меня еще больше. Настолько, что я безотчетно выгибалась навстречу его прикосновениям. Язык Рика изучал мой рот, и из моей груди рвалось тихое, требовательное рычание. Мне хотелось получить свое заслуженное наслаждение, и рядом был тот, кто мог мне его дать. «Мне не терпится посмотреть на твою драконицу», – ухмыльнулся Стеллари, не переставая доводить меня до исступления своими ласками. «Уверен, она прекрасна». Я лишь улыбнулась, сочтя сказанное за комплимент. Мои руки скользнули под форменную футболку дракона. Я хотела как можно скорее избавить его от одежды. Но Рик перехватил мои запястья и поднял их вверх. «Это игра по моим правилам, маленькая мышка», — дразнящим голосом прошептал он мне в ухо и слегка прикусил мочку. Я снова непроизвольно дернулась ему навстречу. Мои бедра жаждали соприкосновения с его телом, но Рик, похоже, решил не торопиться, как будто у нас было все время мира. А ведь меня в любой момент могли вызвать, и кто знает, когда в следующий раз выбудет возможность продолжить начатое. Жизнь в этой академии непредсказуема. И я нетерпеливо захныкала ему в губы, и дракон в очередной раз разорвал поцелуй. «Первый раз должен быть запоминающимся», — сказал он чуть хрипловатым от возбуждения голосом, от которого у меня подгибались колени. «Даже для дракона, для которых секс вообще в порядке вещей. И лишить тебя невинности должен кто-то, кто способен сделать все правильно и без излишней спешки. А если я не хочу, чтобы он медлил? Хочу почувствовать его внутри себя как можно скорее. Это должен сделать кто-то, кто заботится о тебе и любит тебя больше жизни». Он коснулся уголка моих губ целомудренным поцелуем. «И я сделаю это для тебя, Эрика». «Сделает что? Найдет того, кто любит меня и заботится? Или он сказал, что...» Мои глаза широко распахнулись, когда до меня наконец дошло. Рик все еще удерживал мои запястья, не давая мне перехватить инициативу. Но я все же умудрилась поцеловать его в ответ, выражая свои искренние чувства. «Не любовь, нет. Я в принципе не могла полюбить мудака, который отравлял мне жизнь, издевался надо мной и считал низшим сортом, рванью. Но определенная симпатия за то время, что он вел себя нормально, у меня появилась. И желание. Я до безумия хотела, чтобы он стал у меня первым и, возможно, даже единственным». Стеллари удивленно хмыкнул мне в губы, а потом подхватил на руки и через несколько мгновений швырнул на кровать. «Ты меня с ума сводишь», – признался он. «Хочешь сказать, что не можешь быть нежным и терпеливым?» – поддразнила я. «Смогу», – он навис надо мной, прожигая возбужденным взглядом. «Для тебя». Я расслабленно усмехнулась, полностью доверяя ему свое тело. Несмотря на свою принадлежность к ледяной стихии, я чувствовала в себе зов огня. Это пламя опаляло меня изнутри, заставляя жаждать чего-то большего. Больше обнаженной плоти надо мной, больше страсти, больше накала. Я потянула футболку Рика вверх. И на этот раз он мне позволил осуществить задуманное. Я с жадностью уставилась на его твердую грудь. Мне хотелось коснуться губами каждого его кусочка, прикусить маленькие темные соски и заставить Стеллария потерять голову от вожделения. В его взгляде, устремленном на меня, бушевала тьма. Что-то звериное и собственническое было в том, как он содрал с меня форменный топ и схватился за пояс штанов. Я приподняла попу, облегчая ему задачу, и вскоре вся моя одежда валялась возле кровати. Рик все еще оставался наполовину одет. «Не хочешь снять штаны?» Поинтересовалась я и потянулась к его ремню, но дракон перехватил мои руки. «Если я выпущу его наружу...» Он многозначительно посмотрел на внушительную палатку, которая образовалась в районе его ширинки. «То уже не смогу сдержать». «Кто у нас главный, ты или он?» – поддразнила я, и Рик с рычанием развел мои ноги в стороны. «Сейчас я тебе покажу, кто главный». Он опустился ниже, и его губы захватили мой сосок, а пальцы снова начали путешествие по моему телу. Я извивалась под ним и требовательно двигала бедрами, желая получить все, что он мог мне дать. Между ног сладко пульсировало, а аромат моего возбуждения был таким явным, что целиком заполнил комнату. «Давай же!» Умоляла я, шире раздвигая ноги, когда пальцы парня скользили вдоль моего влажного входа. «Сделай это, наконец!» «Будет немного больно», – предупредил дракон, и его ладонь легла на мой подрагивающий от нетерпения живот. «Больно?» Нашел чем напугать. Я улыбнулась ему, подбадривая, хотя мысли в голове уже откровенно путались. Мне хотелось поскорее выпустить свою драконицу на волю, познать ветер под крыльями. И мгновение дискомфорта – ничто по сравнению с тем, что я могла получить взамен. Моя кожа под пальцами Рика начала неметь, и я, мгновенно протрезвев, подняла голову. «Что ты делаешь?» – спросила я хриплым от стонов голосом. «Обезболиваю», – хмыкнул он. И один его палец легко проник внутрь меня. Я едва не закричала от того, насколько восхитительно это было. Моя плоть туго обхватила его и пульсировала вокруг, заставляя меня задыхаться от новых, совершенно ошеломляющих ощущений. «Ты уверена?» – спросил Стелларий, и его голос дрожал от напряжения. «Да!» – выкрикнула я. «Сколько можно спрашивать? 1000 раз, да!» Второй его палец оказался во мне, восхитительно наполняя и растягивая. А потом, поймав меня в ловушку своего обжигающего взгляда, Рик одним движением преодолел тонкую преграду. Меня пронзила вспышка боли, и я жалобно всхлипнула и попыталась свести вместе колени, но он мне не дал. «Уже все!» Вытащив из меня пальцы, дракон склонился к моим губам и поцеловал. «Боль сейчас пройдет». Он старательно прятал от меня руку, но я все равно знала, что на ней моя девственная кровь. Боль действительно начала уходить, а благодаря легким ласкам и поцелуям, которым вновь подверглось мое тело, я снова начала чувствовать опаляющий жар возбуждения. Но теперь Стеллари мог взять меня так, как ему того хотелось. Я знала, что он для меня сделал, и оценила это. Его член, вероятнее всего, вошел бы в мое девственное тело гораздо болезненнее. И когда мое возбуждение вновь достигло своего пика, и я снова жалобно попросила дать мне требуемое, Рик, наконец, избавился от своих штанов. Дав мне несколько мгновений на то, чтобы передумать, он приставил свой член к моему входу. Я обхватила руками шею Рика и притянула парня к себе. У меня была какая-то необъяснимая потребность почувствовать вкус его губ. Целовать его сладко и медленно, как будто изнутри меня не пожирал огонь нетерпения. Стеллари не торопился. Я чувствовала, как он начал медленно входить, и ощущение того, как он растягивал меня, было восхитительным. Я задыхалась под ним. Мое сердце билось судорожно и рвано, и каждое движение дракона отзывалось сладкой дрожью во всем теле. Он раскрывал меня так неторопливо, как будто сам не сходил с ума от того, как сильно ему хотелось стремительно ворваться в мое тело и начать двигаться. Я чувствовала его каменные мышцы под гладкой кожей, пока мои пальцы скользили по его телу, лаская и изучая. «Давай же!» – выдохнула я и дернула бедрами, заставляя его войти глубже. Рик зажмурился, будто от боли, и я обеспокоенно нахмурилась. «Что-то не так?» «Слишком хорошо», – он будто через силу улыбнулся. «Мой член сейчас взорвется, мышка». Мои щеки снова опалил румянец. Этот дракон определенно не был мастером комплиментов, но несложно было догадаться, что секс ему нравился. Даже слишком, как и боль. Боль ушла окончательно, и я чувствовала лишь жаркую пульсацию там, где все до отказа заполнено плотью моего партнера. Улыбнувшись, я сильнее обхватила ногами его бедра и едва не закричала от сильнейшего наслаждения, когда он одним мощным рывком вошел в меня до конца. Природа щедро одарила Алларикуса Стеллария, и без подготовки это могло быть действительно болезненно. Но кажется, он полностью соответствовал потребностям моего организма. От низа живота распространялось сладкое тягучее чувство, и я непроизвольно выгнулась, когда дракон, выйдя почти полностью, снова ворвался в мое тело. Он, наконец, сорвался с цепи и начал трахать меня по-настоящему. Я кричала и извивалась под ним, настолько это было ошеломительно приятно. Если бы я знала, что секс приносит столько наслаждения, давно бы начала им заниматься. А учитывая, что бонусом шло пробуждение моей драконицы, я точно ни о чем не жалела. Кульминация была такой чудовищно сильной, что я просто не смогла справиться со своими эмоциями. Глаза в один миг наполнились влагой, и я судорожно всхлипывала, продолжая двигаться на волнах ярчайшего удовольствия. Рик, на удивление, с пониманием отнесся к моей бурной реакции. Горячие губы заскользили по моему лицу, смакуя каждую слезинку. В груди дракона клокотало рычание, и мне сложно было представить, чего ему стоило сдерживать себя. Но я уже получила свою разрядку, и у него не было ни единой причины оттягивать собственное удовольствие. «Давай же!» – прошептала я, когда его губы встретились с моими. Заглянув мне в глаза, Стеллари кивнул. А в следующее мгновение с такой силой ворвался в мое распаленное тело, что я снова закричала от пронзившего меня удовольствия. Кровать с громким стуком билась об стену, сообщая всем нашим соседям, чем именно мы занимались. Но ни мне, ни ему не было до этого дела. Во мне снова нарастало напряжение, и следующая разрядка наступила гораздо быстрее первой. Я забилась под Риком, впиваясь ногтями в его плечи, и с глухим протяжным рыком мой партнер наконец последовал за мной. Я почувствовала явную пульсацию, когда его семя выплеснулось в меня. Удовлетворенно вздохнув, я крепче обняла его руками. Мое сердце еще скакало в груди бешеной лошадью, а воздуха явно не хватало, но я чувствовала себя счастливой. «Это того стоило?» – спросила тихо, лизнув ухо дракона. Подняв голову, Рик посмотрел на меня. «А ты сомневаешься?» – он хмыкнул. «Я готов повторить, просто дай мне минутку». Будто в подтверждение его член внутри меня дернулся, послав по телу волну наслаждения. Я и не думала сомневаться в выносливости и любовных талантов Алларикуса Стеллария. А вот насчет себя уверена не была. Бревно, наверное, и то активнее в постели. Но у меня будет возможность исправиться. Если дракон, конечно, предоставит мне еще хоть один шанс. Рик перекатился на бок и прижал меня к своему горячему телу. Я глубоко вдохнула в себя его терпкий, приятный запах. Как же хорошо. Его член выскользнул из меня и упирался мне в бедро. На губах дракона блуждала дразнящая усмешка, но мне достаточно было просто лежать рядом, наслаждаясь его близостью. Особенно после признания, которое он озвучил, прежде чем сделать меня своей. «Когда проснется драконица?» – спросила я. «Как это произойдет?» Стеллари нахмурился. «Уже должно было произойти». Он приподнялся на локте и посмотрел на меня. «Всплеска силы тоже не было, я бы почувствовал». «А ты получил то, что...» Я не договорила. Лишение девственности сопровождалось мощным выбросом. Не зря же драконы готовы были платить баснословные деньги за возможность стать у девушки первым. «Получил», — с улыбкой кивнул Рик. «Мой резерв наполнен до краев, а остальное просто рассеялось, потому что я не смог этого брать». Ну, хоть что-то прошло как надо. И я с сомнением посмотрела на дракона. Не было ли его хорошее поведение всего лишь поводом наполнить свой резерв? Не было ли это все единовременной акцией? Верить в это не хотелось, но причин полностью доверять Стелларию у меня тоже не было. Вот только я пообещала ни о чем не пожалеть, когда все случится. И теперь поздно что-то менять. Мои размышления прервал неожиданно громкий голос ректора. «Аарон Варгас, прошу пройти ко мне в кабинет», — сказал он. «Кажется, началось». Мне не стоило дожидаться, когда мое имя прозвучит из артефакта громкой связи. Выпутавшись из объятий дракона, я слезла с кровати и принялась собирать свою одежду. Рик все это время лениво наблюдал за мной, не делая попыток присоединиться. «Не хочешь одеться?» – спросила я, натягивая штаны. Между ног сладко ныло, и я бы не отказалась от еще пары-тройки раундов восхитительного крышесносного секса, но у нас впереди было достаточно времени для этого. Все ночи, пока я ему не надоем. Я почему-то не рассматривала вариант того, что Стеллари станет мне неинтересен. Я, идиотка, уже подумывала об истинности. Не зря же меня к нему тянуло едва ли не с самого первого мгновения нашего не самого приятного знакомства. «Моя фамилия практически в самом конце списка», – отозвался Рик. «Да и до тебя очередь вряд ли скоро дойдет. Поэтому мы могли бы...» «Нет», – качнула я головой. «Неужели ты не понимаешь? Тебя едва не разорвало от прилива магии. А что получила я?» «Ты просто не умеешь впитывать силу». Он сел, даже не пытаясь прикрыть свою наготу. И я на миг замерла, жадно разглядывая его широкие плечи, мощную грудь и плоский живот. И почему я раньше не замечала, какой он красивый? Во время секса его волосы растрепались и неровными прядями рассыпались по плечам, и мне безумно хотелось запустить в них руки. Стеллари наблюдал за мной с понимающей усмешкой, как будто мои мысли были для него полностью прозрачны. «Моя драконица не пробудилась!» Немного более резко, чем собиралась, возразила я. «А что, если у меня и вообще нет дракона? Что, если я одна из тех полукровок, в которой слишком большой процент человеческого начала?» «Это ничего не значит», – мягко возразил Рик и одним слитным движением поднял свое тело с кровати. Я невольно уставилась на его член, все еще твердый и готовый к продолжению. В памяти тут же услужливо всплыл его вкус, ощущение шелковистой кожи на моем языке. Я бы делала это снова и снова, заставляя дракона биться в экстазе и чувствуя над ним свою безграничную женскую власть. Бездна. Почему мне так отчаянно хочется считать его своим? Для драконов, как известно, секс ничего не значит, даже если он первый и совершенно незабываемый. «Мы можем попытаться снова», – предложил Рик. Моя реакция на его наготу ему определенно нравилась. Он самодовольно усмехался, и я, подобрав с пола форменную футболку, с силой швырнула ему ее в лицо. «Может, мы что-то сделали не так?» «А что мы могли сделать не так?» – пожал плечами дракон, наконец начав одеваться. «Тут, знаешь ли, не так много вариантов. Драконы пробуждаются и от меньшего. И мы оба прекрасно это знали. Я с трудом сглотнула образовавшийся в горле комок. Кажется, мои опасения подтвердились. У меня просто не было дракона». А то, что я иногда принимала за его проявление, было всего лишь игрой воображения. «Не думаю, что повторение поможет», – покачала головой я и направилась к выходу. Мне хотелось уйти от Стеллария, чтобы не видеть разочарования в его глазах. Не думаю, что он ожидал такого исхода. «Стой!» – он поймал меня за руку у самой двери. «Ты куда?» «Пойду подожду в коридоре у кабинета ректора. Может, получится поговорить с мистером Лейденом Саргоном. Он вроде как за меня отвечает». «Саргон отвечает за Варгас?» – хмыкнул парень. «В странные времена живем». «Времена их соперничества давно позади», – не согласилась я. «Хотя да, было действительно странно». «Скажи это близнецам». Рик открыл передо мной дверь, и мы вышли в коридор, где уже было довольно оживленно. Никто не хотел одиноко отсиживаться в своей комнате и мариноваться в сомнениях относительно сложившейся ситуации. Ученики Академии собрались группами и строили предположения одно невероятнее другого. И я бы с удовольствием послушала, но в другое время. После такого разочарования мне вообще хотелось побыть одной. Или с Риком, потому что его присутствие не вызывало у меня никакого внутреннего сопротивления. С ним было комфортно. «Давай сходим в мою комнату», – предложила я. «Вдруг Лина уже там?» «Твоя соседка?» Брови дракона изумленно выгнулись. «Зачем она тебе?» Я закусила губу. «Рассказать или нет?» «У меня к ней есть пара вопросов, личного характера. Мне хотелось выяснить, был ли Райнер Саргон на занятиях, или они вместе с мистером Лейденом занимались какими-то более важными делами. Но как объяснить это Рику?» Однако он уже сделал какие-то свои выводы и понимающе кивнул. «Тогда я найду своих друзей». Он притянул меня к себе и целомудренно поцеловал в висок. «Мне им придется кое-что объяснить». Лины в комнате не оказалось. Не то чтобы я ожидала ее там увидеть. Скорее всего, она проводила время со своим горячим преподавателем, совершенно забыв о нашей кладовке. Вещи моей сестры были на месте, значит, она не успела от меня переехать. Решив, что вечером мы в любом случае увидимся, я отправилась на поиски Лейдена Саргона. Расположение кабинета преподавателя я помнила хорошо и без труда нашла нужную дверь. И что удивительно, в ответ на мой стук раздался голос дракона. «Кого там принесло?» – недовольно спросил он. Немного помедлив, я надавила на ручку и шагнула внутрь помещения, где царил странный полумрак. Преподаватель сидел за столом, одной рукой держа какую-то бумагу, а другой сжимая переносицу. Когда я вошла, он поднял голову и хмуро уставился на меня. «Здравствуйте, мистер Лейден». Я застыла у входа и аккуратно прикрыла за собой дверь. Получилось практически бесшумно, за что я мысленно себя похвалила. Было похоже, что дракон страдал от головной боли, и мне не хотелось бы стать причиной ее усиления. «Эрика?» Он удивленно моргнул. «Что ты здесь делаешь? Ошиблась с кабинетом? Вещатели выдают дальше по коридору». «Не ошиблась», – неожиданно севшим голосом ответила я. Не дождавшись приглашения, подошла к столу и опустилась на стул для гостей. «Я бы хотела с вами поговорить». «Поговорить?» Он, наконец, отложил в сторону бумагу, которую изучал, и уставился на меня. «О чем?» А потом его ноздри внезапно дрогнули, а глаза едва заметно округлились от понимания. «Запах. От меня, вероятно, больше не пахло девственностью. К тому же, я не приняла душ после секса, и от меня, вероятно, за километр несло похотью и нашими с Риком любовными соками». «Да, вы все правильно поняли». Мне было неловко, но, к счастью, при таком освещении мистер Лейден не мог заметить румянец на моих щеках. Но я на это очень надеялась. Что-то пошло не так? Дракон выпрямился на своем кресле, и вся его поза выдавала напряжение. Бездна, что он подумал? Но в целом вопрос был задан верно. «Очень не так», – призналась я, сглотнув комок в горле. «Это произошло недобровольно?» В его голосе послышался тихий, угрожающий рык. «Скажи мне, кто это сделал?» «Добровольно», – поспешно выдохнула я, стараясь успокоить пробудившегося зверя. «И предупреждая ваши дальнейшие вопросы, все было по обоюдному согласию, возможно, даже по любви, и мне все очень понравилось. Тогда в чем проблема?» «Видите ли?» Я снова замялась, не зная, как лучше сформулировать причину своего беспокойства. Мне больше не к кому с этим обратиться. Но во время секса произошло кое-что... Вернее, наоборот, не произошло. Я видела, что дракон хотел что-то сказать по этому поводу, но промолчал, продолжая вежливо ждать моего объяснения. Мой визит, вероятно, отвлек его от чего-то важного и срочного, но мне действительно больше не к кому было с этим обратиться. «Моя драконица не пробудилась!» Выпалила я и замерла, потому что прозвучало это действительно пугающе. «Что?» Мистер Лейден даже привстал со своего места и вонзил в меня внимательно недоверчивый взгляд. «Как это понимать? Я с первой встречи почувствовал, что у тебя есть вторая ипостась». Я растерянно развела руками. «Возможно, вам показалось?» – осторожно предположила я. «Этого не может быть». Преподаватель обошел стол и встал напротив меня. Я тоже поднялась, чувствуя себя еще более неловко. «Мне тоже казалось, что я ее чувствовала, и мистер Ноа Варгас подтвердил. Он же и посоветовал мне лишиться невинности, чтобы обрести вторую ипостась. Я лишилась. Вот только... Может, дело в том, что мой партнер не является моей истинной парой?» «Ты так уверена в этом?» Дракон положил руку мне на плечо и прикрыл глаза, к чему-то прислушиваясь. «Метка может проявиться не сразу». Мое сердце пропустило удар. Мысль о том, что Аларикус Телларий мог оказаться моей истинной парой, даже не приходила мне в голову. «Дело не может быть в партнере, в любом случае», – заключил мистер Лейден. «Скажи, вы обменялись энергией?» «Ну, он накачался под завязку, а я как-то не почувствовала особого прилива». Открыв глаза, дракон задумчиво уставился на меня. Потом обошел и встал за спиной, как будто мог найти там какие-то ответы. И я вдруг вспомнила свой поход к темному источнику и то, как, по словам Рика, играючи преодолела все барьеры. Не могла ли моя магия быть какой-то неправильной, и сидящая во мне драконица тоже? «Мистер Лейден, я решила, что это может быть важно. Я должна вам еще кое в чем признаться. Я знаю, это запрещено правилами Академии и приму любое наказание за этот проступок, но... Если ты о своем походе к источнику, то можешь не продолжать», — послышался у меня над ухом голос дракона. «Поверь, не ты первая, не ты последняя. Неизведанная всегда манит». Но после того, что произошло с... Он внезапно осекся. Я почувствовала, как градус напряжения в кабинете резко поднялся. «Бездна!» – резко выдохнул мистер Лейден. «Так вот, кого ты мне напоминаешь с этим своим новым цветом волос. Линаэль Варгас. Вы знаете мою сестру?» – спросила я. Внутри меня все сжалось в каком-то необъяснимом предвкушении. «Сестру?» Мужчина снова появился в поле моего зрения и, шагнув к двери, включил свет. Я зажмурилась от неожиданности. Но дракон не дал мне времени прийти в себя. Схватив меня за плечи, он уставился в мое лицо. «Бездна!» – снова повторил он, недоверчиво качая головой. «Ты знаешь, где сейчас твоя сестра?» «Нет», – покачала головой я, силясь понять, что происходит. Какое это все имело отношение к тому, что моя драконица не пробудилась? Неужели мы с Линой какие-то дефектные, и преподавателю было что-то об этом известно? «Надо срочно найти ее!» Глаза мистера Лейдена возбужденно мерцали, пока он метался по кабинету в поисках чего-то. «Где, бездна, побери мой вещатель? Надо быстрее вызвать сюда Ноа!»